подыходит счастливой дороги, что дышло более неживе, живые только мои тревоги, да свежий иней на голове, живые только мои тревоги, да свежий иней на голове, дня иней снег от першей зарей, на першапуток на ледо стал, погасли тихо мои надеи, мой спокой неспокоен стал, погасли тихо мои надеи, и мой спокой неспокоен стал. Писал я казки, як у казцы, час дал багато, ды больш забрал, и опынулся я у хитрой пасцы, намеров добрых и шчырых справ, и опынулся я у хитрой пасцы, намеров добрых и шчырых справ, прожил полвека, як две хвилины, ти болей явы было теснов, ды я вядома не с простой глины, как пераляпиться мог на нов, ды я вядома не с простой глины, как пераляпиться мог на ноу.